Вновь завыли сирены, и к пристани подъехали на машине генерал Саттерленд, Колдуэлл и Алистер. Майор Кук, военный комендант Кирении, отдал рапорт Саттерленду. «Вон то судно, сэр, посередине гавани. Доверху забито евреями, это точно. Но уйти оно никак не может». Саттерленд внимательно оглядел пристань. «Вы стянули войска, словно предстоит бой с танковой дивизией», — сказал он. «Эти люди на судне просто сошли с ума. Распорядитесь, чтобы установили громкоговоритель». «Слушаюсь, сэр. Если бы вы спросили меня, то я бы советовал сбросить их всех в море», — сказал Колдуэлл. «Но я вас не спросил», — отрезал Саттерленд. «Кук, отцепите весь район порта. Организуйте абордажный отряд, слезоточивые газы, легкое оружие на случай, если они не согласятся сойти на берег добровольно. Фредди, сбегайте во дворец и скажите в штабе, что я требую прекращения связи с внешним миром». Алистер стоял молча и тщательно оглядывал судно. «Ваше мнение, Алистер?» «Мне все это не нравится, сэр», — ответил он. «Они не рискнули бы устроить побег средь бела дня, если бы у них не было еще чего-то другого на уме. Бросьте, Алистер, вам всегда мерещатся призраки». Марк Паркер проложил себе путь через оцепление и подошел к офицерам. «Что тут происходит?» — спросил он Алистера. Как только Алистер заметил Марка, он сразу понял, что его подозрение было правильным. «Вот-вот, Паркер», — ответил Алистер, — «будьте паенькой. И расскажите вы нам. Впрочем, старик, вам не мешало бы поработать немножко над своим британским произношением, на случай, если вам захочется поговорить со мной по телефону еще раз». «Не понимаю, о чем вы говорите, майор». Генерал Саттерленд начинал догадываться. Он посмотрел на судно, затем на Паркера, затем на Алистера и понял, что Масад, Алия, Бет захватил его врасплох. Он покраснел. Майор Кук, комендант Кирении, подошел с докладом. Минут через 10 абордажные группы смогут приступить к выполнению задания. 200 человек. Они доберутся до судна на рыбацких катерах, которые вот-вот будут поданы. Саттерленд даже не стал его слушать. Где громкоговоритель, черт возьми? 10 минут спустя Саттерленд поднес к рту микрофон. На порт спустилась тишина. Абордажные команды стояли тут же, готовые в любую минуту броситься к судну. «Эй, вы там, на судне!» «С вами говорит генерал Брус Саттерленд», — раздался его голос. Его громко повторило эхо. «Вы меня слышите?» В рубке Эксодуса Ари включил свой громкоговоритель. «Алло, Саттерленд!» — крикнул он в ответ. «С вами говорит капитан Калеб Мур из 23-й транспортной роты еврейского войска Его Величества на Кипре. Ваши грузовики находятся в окрестностях Святого Илариона». Саттерленд побледнел. Алистер разинул рот. «Эй, вы там!» — сердито заорал Саттерленд. «Мы даем вам 10 минут сроку, чтобы подплыть к пристани. Если вы не пристанете, мы пошлем за вами вооруженную абордажную команду». «Алло, Саттерленд! С вами говорит Эксодус. У нас на борту 302 человека детей. Весь машинный зал забит динамитом. Как только кто-нибудь из ваших людей ступит на борт или откроет огонь по нас, мы тут же взорвем корабль». В эту минуту репортаж Марка Паркера передавался по телеграфу из Лондона во все концы света. Саттерленд, Алистер и 500 британских солдат, собравшихся в порту, окаменели на берегу, когда на мачте Эксодуса взвился флаг. Это был Union Jack с огромной свастикой посередине. Бой за Эксодус начался. Глава 30. Экстренный выпуск. Давид против Голиафа, модель 46-го года. От специального корреспондента американского синдиката новостей Марка Паркера. Кирения, Кипр, ISN. Я пишу этот репортаж в Кирении. Это крохотный, похожий на жемчужину портовый городок на северном побережье британской королевской колонии Кипр. У Кипра богатая и бурная история. На острове много следов блистательного прошлого, начиная с руин Саламиды и соборов Фамагусты и Никозии, и кончая множеством дворцов славной эпохи крестоносцев. Однако все это красочное прошлое – ничто по сравнению с той драмой, которая происходит в эту минуту в этом тихом, неизвестном и заброшенном городке. Вот уже несколько месяцев, как Кипр превращен в место ссылки для еврейских беженцев, пытавшихся прорваться через британскую блокаду в Палестину. Сегодня 300 детей в возрасте от 10 до 17 лет совершили, пока неизвестно как, побег из британского лагеря, расположенного в Караолосе, пересекли остров и сели в Кирении на специально переоборудованное для этой цели старое транспортное судно водоизмещением примерно в 200 тонн, которая ожидала их в порту, чтобы отойти с ними в Палестину. Почти все беглецы, бывшие узники немецких концлагерей и лагерей уничтожения. Транспортное судно, метко переименованное в «Эксодус», было обнаружено британской разведкой еще до того, как ему удалось покинуть порт. Теперь судно с 300 детей на борту стоит на якоре посреди гавани диаметром не более чем в 300 метров и решительно отклоняет все попытки англичан принудить детей высадиться обратно на берег и вернуться в Караулос. Представитель «Эксодуса» заявил, что трюм судна забит динамитом. Дети полны решимости покончить с собой, и они взорвут судно при первой попытке англичан взобраться на корабль силой. Лондон. Генерал сэр Кларенс Тевер Браун бросил газету на письменный стол. Он зажег сигару и принялся изучать поступившие донесения. Репортаж Марка Паркера упал как бомба и всколыхнул не только всю Европу, но и Соединенные Штаты. Саттерленд отказался отдать приказ на взятие «Эксодуса» силой и просил инструкций. Тевер Браун знал, что часть вины лежит на нем самом. Это он, Тевер Браун, рекомендовал Брюса Саттерленда на эту должность, и он же не обратил должного внимания на донесение Алистера, в котором его предупреждали, что что-то там затевается и что Саттерленда нужно немедленно сменить. В кабинет вошел Хэмфри Кроуфорд. Этот снедаемый честолюбием, всегда бледный чиновник ближневосточного отдела в Министерстве колоний служил связующим звеном между армией с одной стороны, Уайтхоллом и Четтемхаузом с другой. «Добрый день, сэр Кларенс», — нервно поздоровался Кроуфорд. «Нам пора на совещание с Брэдшоу». Тевер Браун встал из-за стола и собрал бумаги. «Правильно. Старик уже верно ждет». Кабинет Сесиля Брэдшоу находился в Институте международных связей в Четтемхаузе. Вот уже 30 лет, как он один из главных творцов британской политики на Ближнем Востоке. К концу Первой мировой войны между Великобританией и Францией шла борьба за сферы влияния на Ближнем Востоке. Когда Великобритания получила мандат на Палестину, Брэдшоу вместе с Уинстоном Черчиллем был одним из тех, кто не жалел усилий для создания на одной половине территории мандата отдельного арабского государства.